Глава третья. Алекс Рид. Я провел несколько вечерних часов, сидя в своей спальне и пытаясь понять, что именно могло спровоцировать волну необъяснимых смертей, обрушившихся на крошечный городок, затерянный в вечно зеленых лесах. Но из сумбурного отчета шерифа можно было четко понять лишь две вещи. Никаких улик нет, так что строить даже теоретические догадки невозможно. Полицейский настолько напуган, что был не в состоянии состряпать нормальный доклад. Наверное, я бы так и продолжил копошиться в бумагах, разложенных тонкими стопками по моей постели, если бы в комнату не заглянула кошка. Громко мяукнув, она тут же притихла и выжидающе уставилась на меня своими ярко-желтыми глазами. Я оторвал взгляд от документов, еще больше запутавших мои мысли, и посмотрел на часы, бледно мигающие зеленым свечением на противоположной стене. Вот черт! Только в это мгновение я понял, что до сих пор не поговорил с миссис Симмонс, хотя время начинало неумолимо поджимать. «Я ведь совсем забыл о тебе, Тапиока!» Старая кошка, словно поняв мою фразу, укоризненно сверкнула сузившимися зрачками, а затем лениво зевнула, оставшись сидеть у порога. Я сполз с кровати, небрежно швырнул доклад шерифа на комод, отчего некоторые листы разлетелись по комнате, накинул на плечи домашнюю кофту и остановился посреди спальни, прислушиваясь. Кажется, старушка еще не спала. Я отчетливо услыхал, как по потолку над моей головой несколько раз шаркнули ее тапочки. Прикрыв за собой дверь, я вышел в пустой холл и тут же поежился от холода. Окно в другом конце этажа было приоткрыто, и ноябрьский ветер с радостью заглядывал в коридор, просовывая свои ледяные влажные пальцы в створку. Преодолев два ряда ступенек, я шагнул к двери, ведущей в квартиру миссис Симмонс, а затем постучал. Однако мне никто не ответил. Набравшись храбрости, я поколотил в хлипкое дверное полотно носком ботинка, после чего затаился, пытаясь расслышать, что происходит внутри квартиры. Но меня снова встретила лишь гробовая тишина. «Странно», — пробормотал я себе под нос. «Почему она не открывает?» Старушка была дома. В такую кошмарную промозглую погоду делать на улице ей было решительно нечего. К тому же я был абсолютно уверен в том, что слышал ее шаги в своей спальне. Тихие и осторожные. Немного не такие, как обычно, но все же это были именно они. Старческое шарканье домашних тапочек по гулким половым доскам. Я настолько привык к нему за годы, проведенные в этом доме, что оно уже давно вплелось в общий звуковой фон моих апартаментов. Решив не сдаваться так просто, я побрел к окну в холле, которое на этом этаже оказалось плотно закрытым. Осторожно приподняв створку, я высунул голову наружу. И едва не задохнулся от резкого порыва стылого ветра, ударившего в мое лицо. В носу защипало от резкого перепада температуры, и я почувствовал, как заслезились глаза. Обхватив пальцами деревянный карниз, я аккуратно подался вперед, уперся животом в холодную стену и выглянул вправо. Там чуть поодаль сияли желтым светом окна миссис Симмонс. Но стоило мне только заметить это, как стекла в ту же секунду погасли. Как будто старушка играла со мной в какую-то нелепую игру, стараясь спрятаться. Громко чертыхнувшись, я вытер влажные ладони о карманы флисовых брюк, захлопнул окно и вернулся к двери, ведущей в покое моей соседки, внезапно ставшей такой неприветливой. Однако новые попытки достучаться до миссис Симмонс не увенчались успехом. Она упорно делала вид, что никого нет дома. Не зная, что мне теперь делать и куда мне девать на время отъезда свою кошку, я в отчаянии топтался в холле и лишь затем вспомнил о том, что могу попросить об одолжении портье. Вряд ли Стэн откажет мне. Он был дружелюбным и веселым парнем, с которым я каждое утро обменивался приветствиями, а иногда даже делился последними новостями из Вашингтонского участка. Нырнув в кабину лифта, я спустился на первый этаж и с облегчением выдохнул, заметив впереди знакомый темно-красный жилет молодого портье. Он еще не успел уйти домой, к моей безграничной радости, оставаясь на дежурстве в этот не самый ранний час. «Добрый вечер, Стэн!» Я шагнул к деревянной лакированной стойке и протянул ладонь, которую тут же обхватили холодные цепкие пальцы. «Слушай, у меня здесь наклюнулось одно важное дело, поэтому мне нужно будет уехать из города сегодня ночью на неопределенный срок. Ты не присмотришь за моей кошкой?» «Конечно, мистер Рид», — кивнул мальчишка, широко улыбаясь. «Я всегда готов помочь». «Отлично». Я прикрыл на мгновение глаза и громко выдохнул. «Спасибо большое, Стэн. Ты меня очень выручил. Я оставлю тебе ключи, когда буду уезжать». «Без проблем, мистер Рид». Портье снова улыбнулся. «У меня у самого дома настоящий питомник для бездомных животных. Сестра постоянно тащит котов и собак с улицы. С одной кошкой я как-нибудь управлюсь». Я молча кивнул ему и в знак признательности хлопнул по плечу, отчего на лице юноши тут же отразилась гримаса полного удовлетворения и даже гордости за самого себя. Очевидно, он считал, что ему поручили очень важное и ответственное задание. Без особого интереса я скользнул зрачками по его тщательно выглаженной униформе, а затем остановился на стенде с крючками, на котором за толстым стеклом поблескивали несколько связок запасных ключей. Под номерком квартиры миссис Симмонс, обычно пустующим, теперь красовались обе пары. «А почему у тебя на крючке две пары запасных ключей от апартаментов миссис Симмонс?» Я снова поглядел в лицо портье, но все признаки самодовольства с него тут же испарились. «Кстати, не знаешь, где она? Я видел свет в ее окнах, но она не открыла мне». «О, мистер Рид!» Стэн замялся и смутился, будто ощущая себя виноватым. «Я совсем забыл вам сказать. Навалилось столько дел, и у меня просто выпало из головы». «О чем это ты?» Портье развел руками в стороны, словно демонстрируя полное бессилие, а затем ответил. «Миссис Симмонс умерла почти сразу после вашего отъезда, мистер Рид. Мы похоронили ее на прошлой неделе». «Что?» Я ощутил, как по спине скользнуло что-то неприятное. «Но это невозможно». «Да, я понимаю». Мальчишка с грустью посмотрел в мои глаза. «Я тоже все еще не могу в это поверить. Но я сам нашел тело, когда миссис Симмонс перестала открывать дверь, чтобы забрать продукты». «Но...» Я запнулся, не зная, что мне сказать, и ошарашенно таращась в лицо Стэна. «Ты уверен?» «Конечно». Он кивнул в сторону ключей на крючке. «У бедняжки не осталось родных, поэтому я лично занимался ее похоронами». Несколько мгновений я продолжал сверлить взглядом блестящий шкафчик за спиной портье, после чего почти неслышно пробормотал самому себе под нос, ощущая себя до ужаса растерянным. «Это просто бред какой-то. Я ведь видел ее вчера. Она стащила с карниза мою кошку». «Вы что-то сказали, мистер Рид?» В зрачках Стэна проскользнуло волнение, но я уже успел взять себя в руки. Не хватало еще, чтобы мальчишка решил, что я спятил. В этом доме, как и в полицейском участке, у меня была безукоризненная репутация. Во многом именно благодаря тому, что я умел сохранять хладнокровие в самых смешанных и странных ситуациях. «Нет, Стэн, ничего». Я сделал поверхностный вдох и стряхнул с себя остатки неприятного изумления. «Все в порядке. Спасибо, что согласился помочь и присмотреть за Тапиокой». «Всегда пожалуйста». Я заставил себя одарить мальчишку бледной улыбкой в ответ, после чего потащился обратно к лифту. Приближалась ночь, а я так и не успел собрать вещи в дорогу. И если я не потороплюсь с этим прямо сейчас, покидать квартиру придется в крайней спешке. А я до ужаса не любил этого. Стоило мне сунуть ключ в замочную скважину, как тишину пустой квартиры разрезал оглушительный треск телефонного аппарата, висящего на стене в прихожей. Я рывком схватил трубку с петель, одновременно захлопывая ногой входную дверь, чтобы глупая кошка не успела юркнуть наружу. «Алекс Рид», — машинально произнес я. «Слушаю». «Господи, Алекс, ты все так же говоришь, как офисная крыса». Знакомый голос на том конце провода громко хохотнул. «Даже находясь у себя дома». «Эрл?» Я удивленно приподнял бровь и невольно напрягся. «Что-то случилось?» Обыкновенно начальник полицейского участка не звонил своим подчиненным домой. За все годы службы я едва ли мог припомнить пару раз, когда это происходило. Несмотря на то, что мы с Майерсом неплохо ладили на работе и даже нередко обращались друг к другу по имени на зависть молодым сотрудникам, наше общение не покидало границ, предписанных уставом. «Я хотел узнать, готов ли ты к отъезду?» Он сухо кашлянул в трубку, будто смущаясь. «Фрэнк уже сидит на чемоданах, ожидая моей команды. Захватишь его по пути?» «Ладно». произнес я, косясь на пустой дорожный саквояж, который я так и не собрал. «Я давно готов». «Отлично, тогда я сообщу Фрэнку, чтобы он спускался и поджидал тебя. Он живет на северо-западе Блумингдейла, неподалеку от автобусной остановки, что прямо рядом с кладбищем». «Чудесное местечко для жизни», — протянул я. «Это все?» «Не совсем». Я услыхал, как Майерс запнулся, после чего замялся и даже ненадолго умолк, прежде чем продолжить разговор. «Я не хотел говорить об этом в участке, чтобы никто не подслушал нас. Но, думаю, я все же должен предупредить тебя, Алекс. Предупредить кое о чем, что касается Фрэнка Миллера». «О чем же?» Все, чего я сейчас жаждал больше всего, чтобы Эрл поскорее закончил этот разговор, и я мог использовать оставшиеся свободные минуты для того, чтобы в попыхах набить свой потрепанный чемодан вещами первой необходимости. Я уже несколько раз мысленно обозвал себя никчемным болваном за то, что не завел будильник и не успел собраться в дальний путь вовремя, погрязнув в рабочих бумажках. Теперь мне придется мчаться во весь опор, чтобы не заставлять своего нового напарника мерзнуть на сыром ветру слишком долго. Но даже не это раздражало меня так сильно, как это нелепое, странное происшествие с миссис Симмонс, которое напрочь выбило меня из привычной колеи и никак не желало укладываться в моей голове. Все это выглядело настолько запутанным, что мое сознание, казалось, готово было взорваться на части от мыслей, заполонивших его. Вдобавок к спешке, охватившему меня неприятному смятению, теперь еще и грозилось прибавиться новая досадная вещь. Какая-то нелицеприятная информация о Миллере. Я был на все 100 уверен в том, что ничего хорошего об этом человеке Майерс мне сейчас не скажет. Иначе он не вел бы себя так нетипично и даже словно немного неуверенно. Одним словом, поездка не задалась с самого начала. Кроме всего прочего, тапиока, до этой минуты мерно дремавшая на неубранной кровати, внезапно начала вести себя беспокойно. Глупая кошка, спрыгнув на пол, сперва подкралась к пустому чемодану, подозрительно обнюхав его, а затем принялась громко и протяжно мяукать. «Заткнись, тупое животное!» — шикнул я на нее, но тапиока, смерив меня полубезумным взглядом, заорала еще громче прежнего. «Что?» «Прости, Эрл, это я не тебе». Я снял с правой ноги домашний ботинок и швырнул его в кота, но промазал. «Так что ты там говорил о Фрэнке Миллере?» «Я хотел предупредить тебя кое о чем, Алекс. Хотя, признаться, даже не знаю, как можно объяснить по телефону такие вещи». Я напрягся, понимая, что мои плохие предчувствия грозятся воплотиться в реальность в это самое мгновение. Сейчас начальник полиции расскажет мне об этом тощем пареньке нечто такое, от чего мое кошмарное настроение скатится в полнейший минус. А ведь еще вчера я был уверен, что проведу выходные с рвением и восторгом, расследуя это запутанное дело в городишке, спрятанном за густыми еловыми ветками. «Да просто скажи уже!» Я начал терять терпение, а кошка вела себя все более странно, шипя на мой чемодан и злобно сверкая расширенными зрачками. «Да замолчи ты уже, наконец, несносная тварь, господи!» Я чертыхнулся в пустоту, вытянул вперед свободную ладонь, подхватил с кофейного столика толстый городской справочник, а затем со злостью швырнул его в сторону сумасшедшей кошки. Журнал приземлился в нескольких шагах от ее распушенного хвоста, опрокинулся на корешок, после чего раскрылся и зашуршал пожелтевшими страницами. Встревоженная этим внезапным явлением, кошка наконец заткнулась, затем окатила меня осуждающим взглядом и, протяжно мяукнув, исчезла где-то в недрах спальной комнаты. «Что у тебя там происходит, Рид?» — прогудела трубка, прижатая к моему уху. «Ты все еще на линии?» «Да, я здесь», — ответил я, напрасно стараясь справиться одновременно с охватившей меня злостью и досадой. «Моя кошка как будто спятила, ведет себя как обезумевшая». «У тебя есть кошка?» «Да». Я прикрыл глаза и громко выдохнул. Подобрал ее 5 лет назад на улице, когда возвращался домой из участка. «Очень мило». В голосе Майерса промелькнуло удивление. «Я не знал, что ты фанат животных. Так вот, вернемся к Миллеру». В трубке внезапно зазвучала гробовая тишина. Я несколько минут стоял посреди коридора, глупо хлопая глазами и повторяя раз за разом «Алло», но мне больше никто не ответил. «Да что за твою мать!» В сердцах воскликнул я, поняв, что закончить разговор сегодня уже не удастся. «Словно проклятие!» Мои зрачки скосились в сторону и вниз, и я невольно оторопел. Крученный телефонный кабель, толстый и прочный, болтался на полу, оборванный и измусоленный, тараща в разные стороны тонкие металлические провода. Неподалеку, прижавшись к дверному косяку, сидела Тапиока, пристально наблюдая за моим лицом. Из ее рта торчал кусок пластиковой черной обмотки, той, что должна была быть на проводе. «Да что с тобой сегодня такое?» Взревел я, стараясь схватить кошку за шиворот, но та, зашипев, неожиданно ловко извернулась и метнулась в сторону, вновь скрывшись в темной комнате. Если бы я так отчаянно не опаздывал, то рванул бы за ней. Вытащил из-под кровати, а затем отругал и за дурацкое поведение, и за испорченный телефонный аппарат. Однако я уже должен был сейчас находиться в своей машине, двигая по мокрому шоссе навстречу Фрэнку Миллеру. Поэтому, громко ругаясь, я торопливо бегал туда-сюда по своей квартире, стараясь не забыть ничего важного. За несколько минут саквояж, бесстыдно разинув пустую черную пасть, был уже забит битком. Теперь в его недрах скрывалась стопка чистых рубашек, новый теплый свитер, зубная щетка и сменные кассеты для бритья. А поверх вещей, тускло поблескивая, темнел заряженный пистолет, высовывая рукоять из затертой кожаной кобуры. Я уже порывался захлопнуть чемодан, когда сверху донесся какой-то шум. Я задрал голову к потолку и прислушался. Не могло быть и тени сомнений. Это были шаги миссис Симмонс. Я отчетливо разобрал шарканье ее теплых тапочек по полу, которая сопровождала меня все эти годы на протяжении каждого вечера. Мне стоило, наконец, схватить свои вещи и ринуться к выходу, но я продолжал стоять посреди комнаты, как завороженный, и тупо таращился вверх. На белый потолок. Будто какая-то невидимая сила сковала мое тело, пригвоздив к месту. В какой-то момент шаркающие шаги этажом выше оборвались. Словно старушка неожиданно замерла посреди своей спальни, остановившись прямо надо мной. Я почувствовал, как по спине пробежал неприятный холодок. В квартире стало неестественно тихо. Настолько, что я мог услышать, как вдалеке, где-то за закрытыми окнами, визжат приглушенные сирены полицейских машин. Это немое оцепенение продолжалось бы и дальше, если бы в какой-то момент я не осознал, что напрасно теряю драгоценное время, замерев посреди спальни и пялясь в потолок. Чемодан нетерпеливо дожидался моего возвращения, продолжая грустно глядеть в мою сторону двумя металлическими пряжками. Вернувшись к своим вещам, я рывком захлопнул кожаную крышку, с удивлением отметив, как нелегко мне это удалось. Я был уверен, что оставил достаточно расстояния для того, чтобы застежки сработали автоматически, едва коснувшись друг друга, но мне пришлось порядком надавить на крышку, чтобы это произошло. Оглядевшись напоследок и погасив в квартире свет, я вышел в холл, приготовив запасную связку ключей для Стэна. Должно быть, Фрэнк Миллер был уже вне себя. Ведь я должен был давно забрать его по указанному адресу. А я только спешно шагал к дверям лифта на ходу, запахиваясь в теплое пальто. Я смог немного успокоиться только тогда, когда сел за руль, завел мотор и тронулся с места. В приоткрытое боковое стекло с завыванием просочился ночной мерзлый ветер, и я с наслаждением вдохнул обжигающий свежий воздух, понемногу отвлекаясь от той суматохи, что выбила меня из привычной колеи. Наверняка Майерс сейчас все еще пытается дозвониться мне, набирая номер снова и снова, чтобы сообщить ту важную информацию, которую я так и не услышал. Но я не слишком переживал по этому поводу. В конце концов, если понадобится, я смогу расспросить об этом самого Миллера. Вряд ли он станет врать мне или откажется отвечать на вопросы. Ведь от продуктивности нашего сотрудничества теперь зависела судьба жителей Блэквудс. Кроме того, я всерьез сомневался, что Эрл мог поведать мне что-то действительно стоящее. Откуда у такого молодого детектива могли взяться мрачные или страшные тайны? К автобусной остановке я подъезжал уже в практически нормальном расположении духа. Не смогло испортить мне настроение даже мрачное выражение лица Фрэнка, который, ссутулившись на отцаревших досках остановки, таращился куда-то в пустоту перед собой. Казалось, он был настолько занят своими мыслями, что даже не заметил моего появления. Поэтому, безрезультатно выждав несколько мгновений, я все же решился обратить на себя внимание и надавил на клаксон. Автомобильный гудок разрезал ночной мрак, царящий вокруг. Добрался до оранжевых фонарей на обочине, за которыми чернел металлический кладбищенский частокол. А затем вырвал из оцепенения молодого детектива, заставив его вздрогнуть. «Доброй ночи, Фрэнк!» Я кивнул, распахивая переднюю дверцу. «Надеюсь, ты не слишком долго ждал, околачиваясь на этом холоде». «Нет», — просипел он немного растерянно. «Я пришел пару минут назад». Он юркнул внутрь авто, бросив на пустующее заднее сиденье небольшую спортивную сумку с вещами. Затем откинулся на спинку кресла и произнес. «Я закурю?» «Как пожелаешь». Я равнодушно пожал плечами. «Если решил отправиться на тот свет раньше положенного, дело твое». Миллер коротко хмыкнул, бросив на меня странный взгляд, чиркнул зажигалкой и сделал шумную затяжку. Салон полицейской машины тут же заполнился дымом, и мне пришлось открыть окно пошире, чтобы густой табачный смог быстрее уходил наружу, просачиваясь в щелку и бесследно растворяясь в осеннем воздухе спящего города. «Давай я поведу до рассвета», — предложил я, выруливая на боковое шоссе и прибавляя ход. «Потом ты сменишь меня». «Ладно», — он бросил окурок в приоткрытое окно и зевнул. «Тогда, если не возражаешь, я лег бы поспать прямо сейчас». Я молча кивнул, и в то же мгновение Миллер, приподнявшись над своим сиденьем, ловко проскользнул между кресел, растянувшись позади меня и закинув руки за голову. Уже спустя несколько минут его дыхание стало ровным и глубоким. И я невольно удивился тому, как Фрэнку удалось так легко и быстро заснуть в холодной машине, которую ощутимо трясло на каждой кочке загородной дороги. Спустя несколько часов, когда низкие предрассветные тучи, окутавшие тяжелое графитовое небо, начали поддергиваться с желто-красной дымкой, я притормозил, свернув на обочину, и заглушил мотор. Миллер продолжал безмятежно дремать на заднем сидении, даже не шелохнувшись. Придорожное кафе заманчиво сияло пунцовой вывеской 24 часа в сутки. И я не смог проехать мимо, потому что ужасно проголодался. Усевшись в пустом зале крошечного ресторанчика и протянув заспанной официантке несколько смятых купюр, я смотрел сквозь подернутые влагой стекла закусочной и размышлял, о чем попало, только не о предстоящем деле. По унылой темно-серой дороге, оставшейся впереди, за все это время пронеслось лишь несколько десятков машин, груженных до отказа грузовиков и один видавший виды пикап, тащивший что-то в своем кузове, накрытом брезентом. Деревья у дороги, приземистые и корявые, с надеждой протягивали свои обнаженные сучья, как бездомные, просящие милостыню. И когда мимо с ревом проносился очередной фургон, они, будто отверженные невесты, бросали вслед последние темно-желтые листья, силясь обратить на себе чужое внимание. Я бы продолжил бездумно рассматривать серый ноябрьский пейзаж за окном в ожидании своего заказа, но какое-то движение внутри полицейской машины заставило меня перевести зрачки в другом направлении. Миллер, усевшись на заднем сидении, сонно потер глаза, а затем замер, обернувшись и глядя через заднее стекло на закрытый капот. После этого он дернул ручку дверцы на себя, распахнул ее и вышел из авто. Стоя под пронизывающе холодным ветром, детектив поежился, приподнял воротник, затем уверенно шагнул к багажнику и попытался его распахнуть. Но, разумеется, у него ничего не вышло. Ключ болтался у меня в кармане. «Что случилось?» Я выбежал из закусочной и остановился рядом с Миллером. «Зачем тебе вдруг понадобился багажник?» «Я что-то слышал!» Хрипло пробасил он, и я невольно удивился тому, каким неестественно низким голосом обладал этот щуплый человек. «В твоем багажнике что-то скребется!» «Скребется?» Я перевел удивленный взгляд на металлическую крышку, с которой стекали прозрачные капли, оседавшие из утреннего тумана. «Ты уверен, что тебе это не приснилось?» «Уверен», — глухо произнес Миллер, немного отступая в сторону, словно давая мне возможность убедиться в его правоте самому, распахнув багажник. Я вставил маленький металлический ключ в узкую скважину, сделал оборот и приподнял капот. но внутри было пусто, если не брать в расчет мой потрепанный дорожный чемодан и покрытую пылью изрядно сдувшуюся запаску, которую давно стоило выбросить. «Вот видишь, ничего», — начал я, но тут же осекся. Крышка чемодана внезапно выгнулась наружу, как будто что-то силилось вырваться из него, упираясь в толстый слой кожи изнутри. Я непроизвольно отшатнулся, изумленно таращась на машину. Затем перевел взгляд на лицо Фрэнка. Его, казалось, это ничуть не пугало и даже не удивляло. Он оставался совершенно спокойным. «Что за чертовщина?» – пробормотал я едва слышно. «Просто напасть какая-то». Но прежде чем я успел сообразить, что мне делать дальше, Миллер уже шагнул вперед, согнулся над открытым багажником, а через мгновение до моего слуха донесся знакомый щелчок металлических пряжек. Чемодан распахнулся, но я все еще не мог увидеть того, что в нем находилось. Худощавая спина молодого детектива загораживала весь обзор. «Зачем ты взял с собой кота?» – произнес он внезапно, обернувшись через плечо и бросив на меня изучающий взгляд. «Что?» Я отодвинул Миллера в сторону, подался вперед, заглянув в темную пустоту и едва не лишился дара речи. «Тапиока!» Кошка затравленно глядела на меня снизу вверх, съежившись на аккуратной стопке выглаженных вещей. «Тупое несносное животное!» Я подхватил ее под живот и вытащил из чемодана. «Должно быть, она незаметно забралась в мои вещи. И что теперь с ней делать?» Я растерянно посмотрел на холодные серые глаза Фрэнка. Он почти незаметно пожал плечами, смерив кошку равнодушным взглядом. Конечно, разворачивать машину и вести животное назад в Вашингтон было бы несказанной глупостью. В Блэквудс с нетерпением дожидались нашего прибытия, поэтому выбора у меня не оставалось. «Что ж», — вздохнул я, распахивая заднюю дверцу авто и отправляя Тапиоку туда, где еще минут пять назад мирно дремал Миллер. Придется тащить ее с собой. «А она не наделает в машине?» Фрэнк с опаской покосился на заднее сиденье. «Откуда мне знать?» Проворчал я с досадой, захлопывая дверцу и возвращаясь на водительское место. «Попроси ее потерпеть до Блэквудс». Все мои мечты о сытом раннем завтраке испарились, разлетевшись по округе вместе с пожухлыми листьями. Теперь в мою глотку не влезла бы даже чашка кофе, не говоря уж о двойной яичнице, салате и бургере, которые я заказал в придорожной забегаловке. Поэтому я не стал возвращаться в кафе, а молча завел мотор и в который раз словил себя на колкой мысли о том, что все в этот раз идет как-то неправильно.